Она вышла замуж за пришедшего с войны офицера со звучной фамилией Именитый, который тоже потерял семью. Он усыновил Гришу и дал ему свою фамилию, сделав его таким образом именитым. Вот потому Николай так сильно хотел, чтобы мама вышла замуж, чтобы и он имел отца, чтобы за него тоже кто-то мог заступиться, чтобы он мог пройти перед учениками со своим отцом, чтобы его не дразнили безотцовщиной. Выслушав историю про Гришу, мама ответила: «Нет, Коля, я вышла замуж за Никиту по большой любви. Я его люблю и сегодня. А если его нет, то никто другой мне не нужен». Николай и сейчас вспоминает о маме с восхищением. Она, оставшись вдовой в 40 лет, еще молодой женщиной, пронесла через всю свою долгую жизнь любовь к мужу, которого обещала любить и оставаться ему верной, что с честью и исполнила. Это бывает нечасто, особенно в наше время. Сколько молодых семей не сохранили верности друг другу, сколько измен и обманов, сколько неверности. Бог высоко ценит верность, верность Ему, верность семье, верность в служении, потому и напоминает: «Будь верен, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения 2.10. «Верен во всем, везде и всегда». Верность – это один из самых прекрасных цветков, но очень редкий в природе.